Глава 47. Дамир. Прошлое. Поволжье. Дамир заехал к Равилю накануне свадьбы. Все приготовления были завершены, организационные вопросы решены, остался мальчишник, на который соберутся старые друзья-приятели и, естественно, Дамир. «Салют!» Дамир поприветствовал друга на пороге его квартиры и зашел в просторную прихожую. Равиль давно снимал квартиры в городе. Эту последние года два, насколько знал Дамир. Просторная двушка в элитном жилом комплексе, над которым сам и трудился в свое время. Почему друг не покупал жилье, он вопросом не задавался. «Готов?» — мужчина скептически окинул взглядом Равиля в явно домашних шортах и майке. «Ты в этом собрался тёлочек снимать?» «Тёлочек я могу снять и без этого!» — послышался в ответ гогот, пока проходили в кухонную зону. «Кофе? Ты прямо гостеприимная хозяюшка!» — буркнул Дамир, усаживаясь на стул с подлокотниками. Взгляд сам упал на широкую резинку для волос, помаду, лежавшую на отдельно стоявшей тумбе. Неприятно кольнуло под ложечкой. Отвел взгляд от раздражающего тюбика и уставился на друга. Сказать было нечего. Сказками Дамир не жил очень давно. Надеяться, что Равиль будет хранить целибат до свадьбы, не приходилось. Они не поднимали эту тему, как и вопрос интимной жизни сестры с будущим мужем. Судя по смущенным взглядам Каримы, дальше целомудренных поцелуев они не продвинулись. Но не Дамиру считать себя экспертом. «Это Карима», — спокойно ответил на его взгляд Равиль. «Забыла на прошлой неделе». «Она здесь бывает?» «Почему нет?» — пожал плечами Равиль. «Днём», — уточнил, не произнося вслух ответ на повисший вопрос. «Твоё право», — Дамир отмахнулся. «Не ему судить. Карима выбрала Юнусова. Наконец перестала дергаться, как кукла на шарнирах. Появился румянец, спокойная улыбка, и все чаще слышался ее задорный смех. Через час мужчины сидели в новомодном, недавно открытом ночном клубе с претензией на столичный пафос. Шоу-программа с дрыгающимися танцовщицами привлекательных форм, дополнительные услуги от этих же дам в специальном меню. Приятели по институту, прикатившие в клуб уже изрядно навеселе, отпускали сальные шуточки, лапали официанток, заказывали крепкий алкоголь, льющийся рекой за счет Юнусова. Он почти не пил, задумчиво вертел в руках айкос и растерянно смотрел по сторонам. Виновнику торжества была неинтересна возня вокруг его мальчишника. Дамир ограничился бокалом светлого пива. Слишком тяжело дался ему выход из штопора. Он прошел курс лечения еще в Архангельске. Юнусов не остановился, пока не вернул другу отдаленно человеческий облик. Дамир помнил почти непреодолимую тягу к алкоголю в первые недели и не желал возвращаться ни в тот ад, ни в последующее за ним похмелье. Напившиеся приятели вовсю тискали девок, предоставляющих нехитрые услуги. Снимали таких же подвыпивших, как сами посетительниц клуба. К Дамиру подсела миловидная, пышногрудая, крашеная блондинка. «Секс на пляже?» — многозначительно пролепетала девушка. «Где скажешь?» Он изобразил улыбку и заказал коктейль из водки, персикового ликера, апельсинового и клюквенного сока. На вкус мужчины липко-сладкая дрянь, как и сама блондинка, назвавшаяся Мирандой. Ни больше, ни меньше. Миранда, с веснушками на лице и шее, и носом помидориной черри, на картошку не тянул. Миранда так Миранда. Дамиру нет разницы, с кем проводить ночи. В компании первой встречной или в одиночестве. Он не отказывал себе, хотя разницы между сексом и простым движением рукой не чувствовал. «Почему твой друг хмурый?» — пропела Миранда, заигрывающе смотря на Равиля. Она была не прочь на троих разделить ночь. «Он завтра женится». Дамиру пришлось выдавить из себя усмешку. «Это надо отметить!» — воскликнула Череносая и схватила Юнусова за руку. Тот дернулся, брезгливо сжимая рот, с трудом сдерживая отвращение. «Эй, ты чего?» — уставилась Миранда на Юнусова. «Не хочешь и не надо. Мы с Дамирчиком неплохо проведем время. Да, Дамирчик?» От этого Дамирчик, казалось, сосуды в глазах лопнули. Свет потемнел, а стол стремительно начал кружиться. Дамирчик. Лишь один человек так называл Дамира Файзулина. Одной женщине было позволено произносить глупое, на грани пошлости, «Дамирчик». «Слушай, Мария, как там тебя? Мирабелла, иди, откуда пришла?» — скривился Юнусов, резко вставая. «Миранда!» «Тем более». Он отодвинулся, пропуская блондинку, на ходу поправляющей огромное декольте. На белой мягкости покачивались запудренные веснушки. «Дамирчик?» «Иди», — отрезал Дамир, жмурясь, борясь с приступом головной боли, как при самом жестоком похмелье. «Обойдется рукой или просто ляжет спать. Женщина на ночь — не первая необходимость». «Какой-то у вас скучный мальчишник», — недовольно профырчала обладательница выдающегося размера груди. «Иди, веселись», — Юнусов показал на соседний столик в их чилаут-зоне, где продолжали развлекаться приятели, уже игнорирующие причину праздника и всякий стыд, позабывшие собственные имена. Дамир увидел, как напряглась спина Равиля. Тот тряхнул головой, будто скидывал морок или видение, а потом резко отвернулся, также резко усевшись на диван, нервно выдергивая из-под спины не раздражавшую до этого мгновения декоративную подушку. Переведя взгляд на соседний чилаут, Дамир увидел Натку Иванушкину. Широко, призывно, с вызовом улыбающуюся друзьям. Она сидела рядом с симпатичной особой, ровесницей, блондинкой, как и Натка, ошарашенно смотрящей по сторонам, хлопающей в удивление наращенными ресницами, как опахалами. Рядом красовались пятеро мужчин, разгоряченных алкоголем и присутствием блондинок. Компашка говорила с ярко выраженным акцентом, и речь не об английском кокне, а о характерном кавказском. Юнусов скрипнул зубами, сжав до побелевших костяшек бокал с субстанцией из растаявшего льда и рома. «Пошли». Дамир встал, понимая, через 3 минуты друг взорвется. Он не знал точно, встречается ли по сей день Юнусов с Иванушкиной. Равиль ответил на прямой вопрос отрицательно, так как и должен был ответить, а следить за другом Дамир не желал. «Твоя сестра поставила мне условия прошлым летом», улыбаясь, ответил тогда Равиль. «Никаких женщин». Он развел руками, наигранно кланяясь. «Шут». «Никакой Натки?» «За Иванушкину мне обещана орхиэктомия без наркоза». Равиль сдержанно усмехнулся, как умел только он. Дамир отлично знал и этот тон, и выражение лица. Друг был серьезен. Не та тема, которую он хотел бы обсуждать всерьез, но ситуацию решил обозначить прямо. «Я не обижу Кариму», — спокойно добавил Юнусов и перевел тему. Сейчас Равиль сжимал грозившее лопнуть под натиском стекло, смотрел в одну точку, не мог встать и уйти лишь потому, что рядом красовалась Иванушкина Натка в компании 5 кавказцев. «Отмени свадьбу», — четко произнес Дамир. Он отчетливо увидел будущее сестры по лицу ее будущего мужа. На одной чаше весов семья, а на другой — подруга детства, любовница. Едва ли не единственная женщина в его жизни. Карима справится. «Нет», — отрезал Юнусов, — «этого не будет». «Потом будет сложнее. Для Карима тяжелее, не для тебя. Твоя сестра — лучшая девушка, полностью подходящая мне. У нас сходятся взгляды на жизнь, семью. Именно такая женщина, жена...» Он сделал паузу. «Мне нужна». «Ей не нужен муж еще до свадьбы», он показал на беззаботно смеющуюся Иванушкину. Дамир не питал иллюзий, не верил в супружескую верность. Его не возмутило бы, узнай он, что Юнусов все это время встречался с Иванушкиной и продолжит это делать после того, как женится. Но он не желал становиться свидетелем этого накануне свадьбы, а потом смотреть на рдеющее счастливое личико младшей сестры. «Ты слышишь меня?» — огрызнулся в ответ друг. Натка упустила свой шанс. Прошлым летом. Окончательно. Голос прозвучал глухо. 3-го раза не будет. Мне нужна Карима, и только Карима. Я хочу семью, детей. Карима лучшая из тех, кто может мне это дать. Иванушкина даст то же самое. Она не хочет детей. Не хочет детей от меня. Равиль посмотрел прямо на друга. Дамир решил, что ослышался. Столько лет состоять в связи с мужчиной, любить его, жить с ним и не хотеть от него детей — абсурд в мировоззрении Дамира. На 2-м курсе Натка забеременела, Не хотела слышать о том, чтобы оставить ребенка. Говорила, что должна окончить институт, стать человеком, а не остаться ненавистной и никчемной юнусовской снохой. Что не позволит свекрови пинать ее и ее детей, что скорее сдохнет, чем выйдет за меня и родит, видя ненависть моей матери. «А ты бы женился?» Дамир не скрыл удивления. «На Иванушкиной?» «Если бы она родила, да», — спокойно ответил друг. «Только в этом случае. Она сделала свой выбор, я свой, Карима». «А любовь?» Едва ли Дамир шутил. Хотя и серьезен не был, скорее в нем говорило пиво после нескольких месяцев трезвой жизни. «Любовь? Посмотри, что с тобой сделала любовь», — Юнусов оглядел друга. «Мне не нужна такая любовь. Все, что мне нужно, — семья. Женщину, которая даст мне семью, детей, я и буду любить». «Кариму, ты плохо знаешь свою сестру. Ее есть за что любить», — мягко произнес Юнусов. «Карима — сокровище». Что мог ответить Дамир на подобное откровение? Ничего, кроме «поехали, завтра ответственный день». Они стояли на выходе из клуба, когда услышали шум потасовки, драки. Дамир заглянул в зал. Компания приятелей Юнусова решила, что свадьбы без драки не бывает, и начала с мальчишника, сцепившись с кавказцами. Маленькая блондинка, наперсница Иванушкиной, взвизгнула и оказалась в центре сутолоки, получив по голове. Раздался отчаянный вопль Натки, безуспешно пытающийся вытащить подругу из месива пьяных мужских тел, адреналина, агрессии и мата. Никто не замечал двух блондинок, выбирающихся из эпицентра мордобоя. Здоровенный кулак прилетел Иванушкиной в лицо, та схватилась за голову, одной рукой цепляя подругу, все еще надеясь выбраться. Охрана клуба вяло растаскивала дерущихся, не влезая в самую сутолоку. «Чтоб тебя кобыла немая поимела!» — выругался Юнусов, рванул в зал, расталкивая агрессивную толпу своим немалым ростом, и выхватил мелкую блондинку, парализованную страхом. Девушку он всучил Дамиру. Та вцепилась в него, с ужасом смотря на происходящее, повизгивая, всхлипывая, вытирая сопли о рукав мужской рубашки. Натку вытащил Равиль, походу вмазав одному из обидчиков. Из разбитой брови Иванушкиной хлестала кровь на светлую рубашку Равиля. «Вот так, держи, крепче», — скомандовала она бывшему любовнику. «Нат, больно?» — тихо спросил Юнусов, придерживая ладонь у раны, прижимая мелкую по сравнению с ним женщину к себе. «Приятно, блин!» «Юнусов, вот почему где ты, там обязательно какая-нибудь дрянь происходит, а?» — шипела Натка. «Взаимно», — огрызнулся Равиль. «Сейчас скорая приедет», — вдруг заговорила блондинка, отцепляя руки от Дамира. «Меня Юля зовут. Равиль, Дамир». «Этот женится завтра», — усмехнулась Иванушкина, едва кивая разбитой головой с большой ладонью Юнусова у брови. «Этот на голову скорбный». «О, ребят, хорошо, что быстро приехали», — взвизгнула Натка, подоспевшей бригаде скорой помощи. «Меня бы подштопать. Черепно-мозговой травмы нет, рассечение брови. А там точняк без травмы не обойдется», — показала рукой в сторону заведения. «Каждый день драки. Затрахали мажоры. Ты откуда, красавица?» Фельдшер узнал свою. «Из областной. Педиатрия». «Понятно», — сочувственно кивнул парнишка. «Сопровождающий?» Он уставился на Юнусова. «Да», — коротко ответил Равиль. Ночь Дамир провел с Юлей. Милая девушка, славная, смущающаяся и чертовски нежная. Если бы он мог почувствовать хотя бы что-то, кроме физиологического удовольствия от выполнения нехитрых телодвижений, он бы не выбросил ее телефон в мусорное ведро, едва закрыв дверь за девушкой. Он бы встретился с ней на следующий день и на следующий, водил бы в кино, а в отпуск отвез к океану. Однажды сделал бы ей предложение и мечтал о детях. Почему-то о девочке. Но все, что сделал Дамир, выбросил номер телефона, наспех написанный на салфетке, как десятки других салфеток, бумажек, контактов в смартфоне. Юнусов утром был собран, наглажен, сиял, как начищенный самовар, и с нескрываемым обожанием смотрел на Кариму.